Глава 12. Спустившись к башне испытаний, я приземлился перед металлическими арочными вратами. Чуть помешков, все же положил ладонь на холодную поверхность и выпустил поток маны. На металле появилось множество символов. Я ощутил тянущие чувства. Башня проверяла, есть ли у меня права для входа. Мне стало интересно, каким образом башня проверит меня. По ауре, что ли? Или по мане? Но, видимо, какой-то способ все же существовал. Врата медленно распахнулись сами собой. Я вошел внутрь и увидел миниатюрную копию зала с арками. Только в этот раз было три арки, и все они пустовали. Подошел к первой и напитал ее энергией. В арке появился портал. Но я не стал заходить туда. Чтобы не тратить время, махнул жезлом. Из него вылетел кровавый поток, который быстро сформировался в моего клона. Он просуществует всего несколько часов, но мне хватит. Клон отправился в первый портал. Во второй я тоже отправил клона, а в третий уже вошел сам. Меня перенесло в простенькое каменное помещение. С одной стороны у стены я заметил алую каменную арку. Очень знакомая арка. Если не ошибаюсь, то именно через нее маги Академии Ордена могли попасть в мир войн. С другой стороны я увидел миниатюрную белую башню испытаний. Мне по пояс. Тоже знакомая штука. Я подошел к этому артефакту и коснулся его, напитывая энергией. Мое предположение подтвердилось. Это печать башни. Управляющий артефакт, с помощью которого можно взять под контроль дубликат башни испытаний. Благодаря печати я смог ощутить все три этажа этой башни. Первый этаж оказался таким же, как у оригинала, гигантское кладбище. Правда, сейчас оно пустовало. Видимо, оригинал забрал с собой всех мертвецов. На самом деле этот этаж весьма полезен не только как тренировочный полигон. Он содержит в себе невероятную некротическую энергию и предназначен для создания мертвой армии. В бесконечном кладбище, как его называли в Академии Ордена, можно собрать десятки, сотни тысяч мертвецов, а потом при необходимости просто выпустить их в нужное время. Еще один плюс, если напитывать башню достаточной энергии, она будет исцелять мертвецов, которые получат повреждения в пределах кладбища. Конечно, это при условии, что разрушение не слишком сильное. Если уничтожить больше половины тела монстра, магия уже не справится. Разумеется, в дубликате первый этаж был лишь копией оригинала. Десятки тысяч мертвецов туда не загнать, но вот 1005, а может и все 10, точно вместятся. На втором этаже располагалась гигантская библиотека. Только вот она была почти пустой. Осталось лишь несколько шкафов с книгами. Скорее всего, это тот самый подарок, о котором говорил Архонт, информация о скверне. Впрочем, я и так все о ней знаю благодаря своим распутным, но старательным клонам. Я убрал руку от печати башни и подошел к арке. Она была сделана из темно-красного камня. Ее поверхность покрывала множество символов. Интересненько. Благодаря печати замка я понял, что это оригинальные врата, именно те самые, с помощью которых когда-то давно наладилась связь между башней испытаний и миром войн. Не реплика, а оригинал. Я внимательно ее осмотрел и даже ощупал. По виду один в один как арка, которую я видел в одной из книг Академии Ордена. Похоже, Архонт не пожелал забирать с собой в новый мир эту штуку. Что ж, пусть так. Скорее всего, мир войн не позволит открыть эти врата, уничтожит их или даже вторгнется на землю. Мы с Тимуром тоже через них прошли, хоть и не видели этого. В общем, нужно быть как можно аккуратнее с этой штукой. К слову о Тимуре. В теории, если я активирую эти врата, то в будущем мы, может быть, еще раз встретимся. Усмехнувшись, я отошел от врат и снова огляделся, на этот раз более внимательно. У одной из стен я присел и увидел след на земле. Тут явно раньше что-то стояло. Причем что-то весьма тяжелое. Артефакт? Даже если так, его, похоже, забрали или уничтожили. Причем сделано это было недавно. Интересно. У меня даже есть предположение, что это может быть. Если этот артефакт забрали, то я ничего не могу сделать. А вот если уничтожили... Я сел, скрестив ноги, и, прикрыв глаза, ощутил всех своих клонов, которых оставил на земле. Все четверо были живы. Я связался с каждым по очереди и забрал их воспоминания, при этом передав им лишь краткую информацию о том, что произошло на восьмом этаже. Разумеется, я не стал упоминать о бесстыдном поведении клонов, но показал, как старательно они работали. Рассказывать о развратных клонах я не собираюсь. Вдруг эти тоже взбрыкнут и начнут ставить похожие условия. Одно дело непонятная Академия Ордена, созданная, надеюсь, магией. Совсем другое — страна, в которой я живу. Мне как-то не очень хочется разрушать свою репутацию. А эти придурки сразу пустятся во все тяжкие. Дай им волю, знаю, проходил. Быстро переварив воспоминания, я отдал приказ одному из клонов. А затем принялся тщательно готовить ритуал на том месте, где раньше что-то находилось. Спустя несколько минут я нанес последнюю руну. Остались лишь жертвы. К сожалению, идеальных ингредиентов для этого ритуала у нас не было. Но это уже не страшно, у меня было решение. В Академии Ордена я узнал об очень многом и постарался охватить как можно больше дисциплин. Но особенно я сосредоточился на нескольких направлениях. Во-первых, это клоны, с которыми сейчас я могу работать гораздо эффективнее, чем раньше. Во-вторых, порталы между мирами. Я хоть и в шутку думал о том, чтобы распространить свое потомство по многим мирам, но все же со всей серьезностью отнесся к этому направлению, чтобы в случае необходимости, если вдруг Земля падет, найти путь на другую планету и постараться спасти как можно больше людей. Раз маги Гласса и Аэтерны это сделали, то и у меня должно получиться. А еще я углубился в ритуалы, связанные с магией времени, и смог улучшить методику взятия в долг у магии. Я даже попросил у учителя отдельные уроки, и он мне не отказал. Да, в академии я очень многому научился, этого не отнять. Сейчас, если мне нужен ингредиент пятого шага, я могу заменить его четырьмя или пятью ингредиентами четвертого шага. Или без проблем заменять ингредиенты одного атрибута. Например, взять слизь вечной улитки вместо сердца странствующего червя. Ну и другие подобные крайне полезные нюансы. Взмахнув жезлом, я создал новый ритуальный круг. Тот, закрутившись, превратился в кровавый портал, из которого вышел мой клон. Он с любопытством огляделся и передал мне три шкатулки, которые держал в руках. Я открыл их. В них лежали высшие ингредиенты магии времени, которые мои клоны получили из сокровищницы Косяка. Кстати, они прекрасно провели операцию и сделали все правильно, грабанув гипнотитанов. Нельзя больше усиливать их. А Серега так вообще красавчик. Я расположил все три ингредиента в нужных местах, после чего отошел подальше и сосредоточился. Магия времени в ритуалистике – невероятно сложная дисциплина. И хоть я неплохо ей владею, до идеального контроля мне далековато. Я начал читать длинное заклинание. По мере того, как я говорил, все три ингредиента один за другим исчезали, превращаясь в туманные смерчи. А затем ритуальный круг засветился, и я увидел очертания предмета. Это было что-то похожее на высокое зеркало. Я усмехнулся. Отлично. Этот весьма сложный ритуал способен восстановить недавно уничтоженный артефакт, буквально вырвать его из прошлого в настоящее. И чем меньше времени прошло с его уничтожения, тем больше вероятность успеха. Если бы Архонт забрал этот предмет с собой, то я бы не смог его восстановить, потому что не из чего восстанавливать. При провале ритуала я бы потерял все три ценных ингредиента. Но мой риск оправдался. Я продолжал читать заклинания, и вскоре зеркало полностью материализовалось. Оно было чуть выше меня и 1,5 метра в ширину, арочное с бронзовой рамой. Подмигнув своему отражению и пощупав раму, я довольно улыбнулся. «Что это?» — с любопытством спросил клон. «О, — протянул я, — это очень ценная вещичка. Называется зеркало Мишмирия. Это тот самый артефакт, благодаря которому оригинал башни испытаний смог найти путь в другой мир». Я по-хозяйски похлопал парами зеркала и продолжил. «С помощью этого артефакта можно искать координаты других миров. И как минимум одну координату точно можно найти. Мир, куда отправилась башня. А значит, и мы ее найдем. Кстати, я задумался. Может, потом заявиться к ним? Я ведь избранный, полноправный член Академии Ордена. Пусть учат меня, раз уж наделили статусом». «Правильно», — поддержал меня клон. «Только ты поторопись, а то они опять сбегут куда-нибудь». Я хохотнул и подошел к печати башни. Настроение у меня прекрасное. Зеркала Мишмирия невероятно ценные штуки. Только есть у них один недостаток. Во время первой активации они привязываются к миру. То есть это зеркало будет работать лишь на нашей планете и искать координаты других миров вблизи от Земли. Поэтому Архонт и уничтожил артефакт, чтобы замести все следы. Я положил ладонь на печать башни, принявшись напитывать ее маной. «Куда дальше?» — спросил клон. «И почему ты не делился всеми воспоминаниями? Тот опыт, который я пережил во время прорыва на высший ранг, лучше не передавать. Это может сильно навредить вам». Клон понятливо кивнул. «Так что дальше? Используешь башню для атаки?» «Нет», — я покачал головой. «Башня полезна, но в нынешней ситуации от нее будет мало толку. Да и повреждена она, поэтому я отправлю ее в другое место». «Башня может перемещаться?» — заинтересованно спросил клон. «Да, но на это потребуется прорва энергии», — поморщился я. «Можно, конечно, поднять ее и перенести по воздуху, но на это потребуется слишком много времени, а сейчас нужно спешить». Закончив напитывать энергией печать башни, я активировал одну из ее функций. Башня слегка задрожала, а затем успокоилась. «И все, что ли?» — удивился клон. «Ага», — кивнул я. «Сейчас мы находимся в Уральских горах, недалеко от нашего замка». По моей команде прямо в стене появился арочный проход. Открылся вид на заснеженные деревья, комната тут же наполнилась морозным воздухом. Мы с клоном вышли наружу. «Теперь давай поспешим», — поторопил я. Монстры пришли в себя и вновь начали атаку. Сибирский анклав. У главного режиссера Первого имперского канала было очень необычное имя. Почему-то родители решили назвать его Овесом. Еще будучи маленьким, юный Овес спрашивал у родителей, зачем они дали ему такое имя. Но они сами не очень понимали, чем руководствовались в тот момент. «Были молодыми, глупыми», — говорили они. Маленькому Овесу было очень тяжело справляться со своим именем. В школе его дразнили, а когда он стал постарше и называл свое имя, многие думали, что он издевается. Поэтому ему приходилось всегда носить с собой паспорт. Но даже тогда находились люди, которые утверждали, что он сует им подделку. Да, имя доставляло ему большие неудобства, но вместе с тем оно и закалило его. Овес считал, что немалая заслуга его стремительного карьерного роста заключается именно в его имени и в тех трудностях, которые он пережил. Ведь иначе он бы не смог так стойко перенести все испытания и подняться на столь высокую должность. И вот сейчас, по приказу самой императрицы, Овес Филимонович стоял на одной из летающих платформ и вел съемку битвы у анклава. За последние несколько дней Овес увидел столько, сколько не видел за всю прошедшую жизнь. Раньше он и не подозревал, насколько опасен их мир. Да, он знал о том, что существует два анклава, о том, что князья и аристократы контролируют их и защищают от выходящих из врат монстров. Но Овес и близко не представлял реальную ситуацию. Как и все обыватели, он относился к аристократам с предубеждением, искренне считая, что подобное расслоение общества слишком несправедливо. Но ничего поделать он не мог. Что он сможет противопоставить мастеру, который взмахом своего жезла создает каменные пики, способные пронзить целую толпу людей? Как ему бороться с подмастерьем, могущим выпустить из жезла огненную пулю, что разнесет ему голову? Поэтому Овес держал свои мысли при себе. Но вот недавно императрица дала новый приказ, который вызвал большой шум не только во всей стране, но и в мире. Так сложилось, что аристократы крайне неохотно делились деталями своей жизни. Бывало даже так, что обычные люди могли всю жизнь прожить в каком-то городе и лишь несколько раз увидеть вживую какого-нибудь мага. Да, магов было немного, и все они тянулись друг к другу, создавая закрытые сообщества. Те, кто был из родов, жили обособленно. Обычные же люди, если не хотели растратить свой талант впустую, шли на службу к кому-нибудь из аристократов. Поэтому так и выходило, что два мира были будто закрыты друг от друга. Обычные люди знали о магах, но очень слабо представляли их истинные возможности. А маги просто не обращали внимания на обычных людей, часто относясь к ним с пренебрежением. Все начало меняться не так давно. По приказу императрицы, в новостях Первого Имперского все чаще и чаще начали появляться новости о магах. Позже некоторые другие каналы подхватили эту эстафету и тоже начали больше описывать жизнь магов. Два события вызвали особенно большой шум. Турнир между академиями и видео, как Руслан Юсупов останавливает время в целом городе, а потом спасает всех жителей от их страшной магической болезни. Тогда впервые на всю страну была продемонстрирована истинная мощь магов. И вот недавно императрица отдала новый приказ. Она решила еще сильнее истончить барьер между магами и немагами и показать так называемые нарывы, моменты, когда из врат выходит сразу много опасных и сильных монстров. Только вот Овес и близко не подозревал, с чем приходится сталкиваться магам. Гигантские твари, от одного вида которых становилось страшно. Летающие монстры, пышущие огнем и сверкающие молниями. Страшные чудовища, испускающие тьму, словно предвестники самой смерти. От вида каждой новой твари хотелось кричать от ужаса. И ведь люди справлялись. Умирали иногда целыми отрядами, но справлялись. И Овесу досталась честь снять эту бойню на профессиональную, частично артефактную камеру с каким-то нереальным зумом. Его команда находилась за пределами особого магического купола, который не выпускал энергию монстров наружу. Иначе Овес бы умер еще в первый день. Некоторые монстры вполне успешно убивали своих врагов одним взглядом, криком или запахом. Конечно, все, что снимал Овес, проходило строгую цензуру. Однако даже так вся страна была шокирована этими кадрами. Интернет бурлил как никогда. Овес, с разрешения императорского рода, выкладывал некоторые материалы в сеть, те, которые не выходили на Первом Имперском. У людей появились свои любимчики. Некоторые ранее неизвестные личности становились невероятно популярными. Другие же, наоборот, погибали в битвах, либо теряли свою репутацию. Одним из тех, кто стремительно набрал популярность, был князь Уральский. Он вместе со своим стражем показал невероятную магию, вдвоем сразив гигантского отвратительного червя, который до этого уничтожил сразу несколько отрядов. Также особую популярность сыскали Юсуповы. У них не было высших магов, тем не менее их гвардия была напичкана артефактами по самую макушку и действовала невероятно эффективно. Вдобавок их площадка находилась по соседству с императорской, а это невероятный показатель доверия. А еще периодически к Овесу и его команде присоединялся один из членов рода Юсуповых. Это был старик, чем-то неуловимо похожий на юного графа. У него тоже были белые волосы и красные глаза. Этот старик, просящий называть его дедушкой, оказался кладезем ценнейшей информации для редакции Первого Императорского. Он рассказывал детали, о которых обыватели просто не могли знать. Например, он подробнее рассказал про высших магов, про их шаги, про то, кто из князей какими силами обладает. То же самое и про монстров. Все население страны за эти несколько дней узнало о магии больше, чем за тысячелетия до этого. И вот этот старик вновь прилетел к Овесу, как раз в то время, когда неожиданно появился человек с мечом и уничтожил почти неубиваемого громового титана, который уже убил двух высших магов. Заодно он прикончил титанического орла и сильно ранил пламенного тигра, которого уже назвали одним из самых опасных существ этого прорыва. Этот же неизвестный маг поставил непроницаемый купол, и никто не понимал, откуда он пришел и кто таков. Старик Юсупов отмалчивался и лишь мрачно смотрел в сторону башни испытаний. А затем случилось еще более невероятное. Башня вдруг увеличилась в размерах, разительно изменившись, а потом поднялась в воздух и просто исчезла. От такого все поле боя пришло в замешательство. Даже сражения прекратились. Обе стороны, не договариваясь, взяли небольшую передышку. Причем после исчезновения этой огромной башни, сама башня испытаний никуда не исчезла. Только вот она стала еще неказистей и выглядела как-то совсем невзрачно, особенно на фоне той другой башни, большой белой. «Уважаемый дедушка», — удивленно посмотрел Овес на хмурого старика, — «что это было?» Тот покачал головой, а затем вдруг на миг замер. Его глаза будто стали стеклянными. Через несколько секунд он пришел в себя и встряхнул головой. «Наш юный господин Руслан Юсупов прибыл», — улыбнулся старик. «Что?» — удивился Овес. «Разве он куда-то уходил? Я его сам несколько раз видел». «Это были его клоны», — спокойно сказал дедушка. Он не стал упоминать, что сам является клоном, просто немного морщинистым. Тут вдруг башня испытаний тоже исчезла, оставив после себя лишь котлован. «Да что ж такое происходит?» — пробормотал Овес. И как раз в это время битва вновь началась. Монстры неожиданно пошли в атаку. Овес настроил камеру, начав подробно следить на экранах за происходящим. Было видно, что люди не были готовы к резкой атаке. Они еще не пришли в себя после ухода башни испытаний. Поэтому маги слегка отступили под напором монстров. «Прорыв!» — воскликнул Овес, показывая на экран. На кадре был виден монстр, похожий на черного головастика. Он был длиной около 100 метров. У него была гигантская голова, полная острейших зубов, переходящая в гибкое тело, которое постепенно уменьшалось ближе к концу. Этот головастик стремительно летел по небу, все дальше отдаляясь от преследующих его высших магов. «В той стороне Красноярск!» — испуганно воскликнул Овес. Монстр начал набирать скорость. Как только он выйдет за пределы магического купола, он сможет резко ускориться и за несколько секунд достичь города. Купол не только защищал тех, кто снаружи, но и подавлял всех монстров внутри, не позволяя им разбежаться по всей стране. Вдруг на пути головастика открылся алый портал, и из него кто-то вышел. «Увеличьте! Увеличьте!» — закричал Овес. Картинка стремительно увеличилась и показала молодого человека, стоящего прямо в воздухе. Он был полностью облачен в черное, а его отросшие волосы колыхались на ветру. Алыми глазами он спокойно смотрел на несущегося в его сторону монстра. «Это же...» — Овес бросил удивленный взгляд на старика. Тот кивнул и торжественно объявил. «Это Руслан Юсупов, наш граф». И в это время молодой парень протянул перед собой руку. Перед ним закрутился кровавый вихрь, из которого вырвалась алая ладонь, словно состоящая из одной крови. Она устремилась вперед и прямо в воздухе стала металлической, а кончики пальцев заострились. Ладонь вонзилась в голову твари, пальцы проткнули шкуру. Овес с изумлением увидел, как рука внезапно обратилась в лаву, что запылала пламенем и охватила всю голову головастика. Раздался оглушительный рев. Рядом с Юсуповым появился алый барьер, в который врезался тонкий, как кнут, хвост головастика. Послышался запоздалый щелчок, а затем Юсупов вынул свой жезл, указал им на головастика и что-то прошептал. Из жезла вырвалась струйка крови, которая стремительно закрутилась в сферу. А затем эта сфера превратилась в кровавый кулак, который прямо в полете покрылся пламенем и словно комета врезался в голову головастика, отбросив ее в сторону. Затем Юсупов создал перед собой ритуальный круг, из которого вырвалась еще одна ладонь. Только она была какой-то странной. В полете стало ясно, что она состоит из кровавых цепей. Эти цепи размотались и обвязали монстра, а затем, превратившись в металл, сковали его. Вновь появился ритуальный круг, но на этот раз из него вылетел тонкий, как игла шприца, луч, что пронзил насквозь тело монстра. Следом появился еще один луч, за ним второй и третий. Монстр перестал трепыхаться и полетел вниз. Юсупов махнул жезлом и создал под ним портал, в котором монстр исчез. Затем, оглядевшись, он полетел дальше, прямо навстречу пылающему ястребу, который с помощью телепортации переместился на новое поле боя. Юсупов зачитал новое заклинание, и над ним раскрылся многометровый портал, из которого вырвались сразу три кровавые ладони. Они врезались в мчащегося в его сторону ястреба и вдруг превратились в лед, обхватив его со всех сторон и заключив в своеобразную тюрьму. Овес не рассмотрел, что случилось дальше. Он лишь увидел алую полосу, что пронзила сверху ледяную тюрьму насквозь, а затем лед потрескался. Но тут Юсупов создал новый ритуальный круг, который выстрелил тысячами стальных цепей, что стремительно заключили ледяную глыбу в новую тюрьму, и вновь он отправил монстра в портал. Оглядевшись, граф нашел нового врага и устремился к земле в сторону ледяного змея, которого едва сдерживал князь Хрусталев, высший маг камня второго шага. Подлетев достаточно близко, Юсупов создал кровавый дождь, и все капли буквально в полете начали обращаться в магму. Она падала на ледяного змея и с шипением застывала на нем. Змей начал беситься и чуть не проломил защитный барьер Хрусталева, но тут на монстра обрушились алые молнии, пробивающие ему тело во многих местах. И точно так же, как остальных, Юсупов скрутил эту тварь и отправил ее в портал. Овес с выпученными глазами повернул голову и посмотрел на старика, который, гордо выпятив грудь, смотрел на экран. «Да», — кивнул старик, а затем театрально посмотрел в сторону камеры. «Наш граф Руслан Юсупов недавно прорвался и стал высшим магом». Овес вдруг вспомнил, что не так давно Юсупову исполнилось 17 лет. Встряхнув головой, он пробормотал: «Это будет сенсация.